В отличие от меня, мрачного серолицего абстинента, Юра был возбужден, одухотворен и весел. Его глаза сильно блестели. Ни на секунду, не переставая работать нижней челюстью, он пожирал взглядом проносящиеся мимо вереницы домов и группы суетящихся граждан. Вертел головой, как турист. «Город изменился», — сказал он. «В какую сторону?» «Я пока не понял. Наверное, в лучшую». «Да, с тех пор, как ты погиб, здесь стало чище и ярче». «Фигня это все, чище и ярче. Лица у людей другие». «Расскажи», — попросил я. «Интересно. Тебя не было 15 лет. Что ты увидел в лицах? Только подробно говори, как журналист». «Я такой же журналист, как ты, строитель гаражей. Никакой. А лица новые. Более открытые, свежие, жизнерадостные. Улыбки, положительные эмоции. Людям дали больше жизни». Мой друг поерзал, поудобнее пристраиваясь на кожаных подушках. «И, кстати, все выглядят молодо. А старики теперь в основном по домам сидят. Средняя пенсия равняется цене одной пары приличных ботинок». «Это плохо». «Хуже, чем плохо». «Кстати, ты едешь как дурак. Помнится, мое время ты совсем по-другому ездил. Меньше 100 верст не выжимал». «Это было давно», — буркнул я, задетый за живое. «А сейчас что? Протух! Под дедушку косишь! На тебя жалко смотреть! 60 км/ч! Ремнем пристегнулся, все окна закрыл! Разве на такой машине так рулят?» «Я рулю так, как позволяют обстоятельства». «Да ладно!» — с чувством воскликнул призрак из прошлого. «Ты пытаешься проканать за добропорядочного, и у тебя это не получается! Мы сами себе создаем свои обстоятельства! Давай, брат, надави на гашетку! Вруби музон! Открой форточку, чтоб все чувихи видели, какой ты козырный чувак! Давай!» «Прекрати!» «Или лучше дай я поведу!» «Еще чего! Ты и водить-то толком так и не научился!» Тут в мое лицо ударили лучи выскочившего из-за туч солнца, я на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, Юра уже сидел на моем месте. Момента подмены я не заметил. С гениальной стремительностью он разобрался с многочисленными кнопками и рукоятками панели управления. Через секунду оба передних окна моей машины оказались открыты, а из динамиков загремели, мощно сотрясая воздух в радиусе не менее 100 метров, тугие гитарные басы и фальцетные взвизги какого-то американского певца или певицы, по нынешней жизни и не разберешь. Мотор загудел, словно шмель-убийца. Дорога в это морозное утро показалась мне тяжелой, сложной для вождения. Лед, снег, смог, пробки. Но я понесся как бомбардировщик, словно какой-нибудь Энола Гей, везущий первую в мире атомную бомбу по адресу Япония, город Хиросима. Ледяной воздух, сухой как бумага, ворвался в салон, обжег мое лицо. «Вот так мы ездили!» — выкрикнул Юра поверх бешено гремящих аккордов. Нескольких подрезал. Еще двоих или троих обогнал по встречной. Пару раз едва не занесло, но Бог миловал. Настырно смещаясь из ряда в ряд, подтормаживая и атакуя, активно оперируя как ручным, так и ножным тормозами, пролетая перекрестки на красный свет, разбибикивая дураков, я мчался как полный идиот. И вдруг остыл, потух, пришел в себя. Опомнился, стормозился, влился в поток, и черное мое авто вновь покатилось с буржуазной плавностью. «Ну тебя к черту!» — сказал я. «Зачем ты меня керосинишь? Мне твоих экстремальных заморочек не надо. Я еду к цели. Туда, куда мне надо. Цель! И только цель диктует порядок движения. Умоляю тебя, исчезни! Ты мне мешаешь!» «Ладно!» — кивнул друг и сделал примирительно успокаивающий жест. «Исчезну! Дай мне 5 минут напоследок». «Еще минуту, и больше так не гони. Мне нельзя нарушать правила». «Почему?» «Я везу деньги». «Деньги?» Старый друг заметно возбудился. «И много?» «Лимон с болтом». «Новыми?» «Именно». «Сколько это в долларах?» 50 тысяч. Немало. И куда везешь? Я грустно выдохнул. Отдавать. Задолжал, что ли? Пришлось состроить утвердительную гримасу. Я его знаю? Кого? Того, кому ты задолжал. Да. Кстати, именно ты меня с ним и познакомил. Кто таков? Сережа Знаев. Юра смачно расхохотался, но неожиданно прервал веселье, задумался и закурил сигарету. Ты должен Сереже Знаеву 50 тысяч долларов? Этому Сереже, этому фантику, этому коммерсанту, который поднялся на деньгах Юры Кладова. Ему ты задолжал 50 тысяч? А что в этом страшного? Страшно не то, что ты ему задолжал, а то, что ты собираешься отдавать. А что не отдавать? Конечно! Зачем отдавать, если можно не отдавать, тем более Сереже Знаеву? Позволь тебе напомнить, что на дворе 2006 год. Самые резкие и дерзкие, как ты, давно погибли. Извини за аналогию, вымерли, как динозавры. Уцелели осторожные и дальновидные, такие, как Сережа Знаев. Все равно не могу поверить. А придется. Сережа Знаев теперь председатель правления коммерческого банка, миллионер. К Сереже Знаеву просто так не подойдешь. Сережа Знаев дал мне ссуду только по дружбе, в качестве исключения из общих правил. Кстати, тебя вспоминал, когда договор подписывали. Меня? Враждебно уточнил Юра, перемалывая челюстями резинку. «Да, иду», — сказал навстречу ради общей памяти о Юре. «И сколько ссудил?» «Миллион». «Новыми?» «Новыми, новыми». «А ты теперь отдаешь 1,5?» «Именно так». «Не понял. Там был миллион, здесь 1,5. Откуда взялось остальное?» «Проценты». «Ага». Мой старый друг хищно стиснул длинными пальцами боковые поверхности своих узких бедер. «Проценты! Значит, Сережа Знаев теперь процентщик!» «Банкир», — поправил я, удобнее пристраивая на груди ремень безопасности. «Одно и то же. И сколько же, извини, за назойливость он с тебя брал, этот Сережа?» 15 в месяц с капитализацией. На лице Юры появилась гримаса злобы, разочарования и изумления. «И ты согласился! А что было делать? Больше никто не давал, дал только Знаев, и то сказал по дружбе». «По дружбе, значит? А он не в курсе, что процентщиков и процентщиц бьют топором по голове? А он не в курсе, что это отражено в великой русской литературе?» Я завздыхал. «Пойми, Юра, тогда я эти темы не педалировал. Ускоримся, поедем к Знаеву, и шибче!» «Мы и так к нему едем». «А мы поедем быстро, потому что мне не терпится в его глаза посмотреть. Осторожно!» Ускориться не удалось. На ближайшем повороте я вошел в большую наледь, меня снесло, я излишне нервно завращал рулем, и в итоге, несмотря на все маневры и торможения, слегка протаранил красиво отсвечивающую корму впереди стоящей машины. «Приехали», — сказал я мрачно. «Все из-за тебя». «А меня нет», — беспечно ответил Юра. «Я давно умер. Сам разбирайся». Я выскочил в смрадный уличный холод, не забыв нажатием особой кнопки заблокировать все дверные замки машины. Не хватало еще вот так запросто лишиться чемоданчика с миллионом. Мой город переполнен ушлыми ловкими ребятами, провоцирующими мелкие аварии. Пока ты скандалишь подле помятого капота, за твоей спиной в секунду обчищают салон. Все-таки помогает, помогает, господа, маргинальная выучка, приобретенная в бурной молодости. Что бы с тобой ни произошло, ты первым делом ожидаешь подвоха. Однако вместо красных от ярости атлетов, из поврежденного мною неимоверно фильдеперсового ландо появилась молодая женщина, ярко и дорого одетая.